Глава 16. Уайт закрыл дверь и обернулся. «Пошел!» «Имея в виду, наклеил бумажку». Уайт вышел, за ним Крист. Донахью вынул из портфеля листочек, смазал его клеем, в другую руку взял чемодан и, приказав Морнингстару стоять у приоткрытой двери, вышел. Спустя минуту он влетел обратно с чемоданом, бросил его с шумом на пол и плюхнулся в кресло. «Идите за ними», — сказал он Морнингстару, с трудом переводя дыхание. «Сообщите. Операция финита. Все». Он налил воду из графина и поднес стакан ко рту. Профессор подошел к Донахью и поздравил с успешным окончанием дела. Бузони и Морнингстар последовали его примеру. Дверь распахнулась, вошел Уайт. Он посмеивался. Курасива ругается по-японски тонким голосом и бьет себя, очевидно, по щекам. Слышно в коридоре. «А какие у японцев ругательства?» — поинтересовался профессор. «Могу вас успокоить, профессор», — ответил Уайт. «Японцы на редкость бездарный народ по части ругательств. Им так же далеко до вас, как детской свистульки до тяжелой гаубицы». «А где Крист?» — спросил Донахью. «Крессирует около клозета», — сказал Уайт. «Наше второе снадобье тоже отлично сработало». Он вдруг сделал испуганное лицо. «А ты после себя наклеил бумажку?» «Какую?» Уайт ахнул и схватил Донахью за руку. «Ту самую, то тоненькую». Донахью шевельнул уголком рта. «Я всегда все помню и не развожу истерики».